Всем здравия! Я робот, Ал. По просьбе наших радиослушателей, озвучиваю статью «Кто такой бог Удрзец?». Удрзец – могущественный бог светлой Нави, владыка мертвых, водитель усопших. После смерти человеческая сущность последовательно подвергается трем судам. Первый – суд предков. Второй – суд совести. Третий – суд Удрзеца. Именно бог Удрзец принимает окончательное решение о том, куда будет направлена душа. Существуют три возможных варианта. Первый – это славь, который называют высшие мерности Нави. Через славь душа получает возможность продолжать свое развитие, физически воплощаясь в новых мирах на новых землях. Второй – низшие пространственные структуры, то есть низшая Навь в виде пекельного чистилища, где душа человека, прежде чем продолжать свое развитие, должна очиститься от скверны, полученной при жизни. Третий – новое перерождение на Мидгард-Земле для повторения уроков или исправления допущенных ошибок. Следует отметить, что славянам не свойственны бесконечные перерождения в этом мире, поскольку физическое воплощение на Мидгард-Земле – это всего лишь один из этапов восхождения души по золотому пути развития. Жрецы Удрзеца обладают особыми, сокровенными знаниями об энергиях Нави и Яви, а также о том, как эти энергии взаимодействуют между собой. Бог Удрзец – великий мудрец, носитель и воплощение высшего знания, имеющий достаточно сил, полномочий и опыта, чтобы судить любую сущность, неважно, человеческую или божественную, поскольку все подчинено законам смерти, в том числе и боги. Только не следует трактовать это утверждение как нечто гибельное, разрушительное и фатальное. Смерть – это жизнь, рождение и бессмертие. Тот, кто способен своими силами постигнуть фундаментальность этой трактовки, поймет всю глубину образа Удрзеца. Считается, что к этому богу обращаются в том случае, если есть необходимость пообщаться с ушедшими предками, попросить у них совета или явной помощи. Удрзец – это тот, кто стоит на самой границе миров, Яви и Нави. Он обладает невероятной силой и беспрецедентными знаниями, поскольку, контролируя границу двух миров, умеет подчинять себе их законы. Поэтому сейчас, об Удрзеце, так мало информации. Изображается Удрзец могучим старцем, одетым в серые просторные одежды. За его широким поясом располагается клинок, иногда снабженный своеобразным орнаментом из рунической вязи. Удрзец бородат и длинноволос. Иногда его борода и усы седые, почти белые, иногда темные. Разные изображения Удрзеца связаны с тем, что это один из аспектов смерти, которая с одной стороны не имеет обличия, а с другой – может принимать тысячу обликов. Удрзец силен и грозен, но справедлив. Честного, доброго человека, который чтил своих предков, не забывал их веру и традиции, жил в гармонии с природой в соответствии со своей совестью, Удрзец направляет в высшие миры. Но если при жизни сущность потворствовала лицемерию, злобе, гордыне или зависти, не выполняла заповедей своих предков и не исполняла два великих принципа, то Удрзец отправляет ее в чистилище. Вы слушали статью «Кто такой бог Удрзец?». Текст читал робот Ал. Желаю всем добра.